должны меня спасти, слышите? Сейчас же, иначе я тут без памяти рухну. Да что стряслось-то? Скажите, наконец, в чем дело, и постарайтесь успокоиться. Успокоиться? За дверью наркоманы эти караулят, а я должна успокоиться? Они ведь в любую минуту могут сюда вломиться и укокошить меня тоже. Хункелер почувствовал, как по спине пробежал озноб, будто чья-то ледяная рука легла на затылок. «Убийство? Кого-то убили?» Тишина, только учащенное дыхание в трубке. Откуда-то донесся шум автомобиля. «Говорите же, объясните толком, что случилось, иначе я не смогу вам помочь». В трубке сдавленно всхлипнули. Но госпожа Шваб постаралась взять себя в руки. «Доктор Эрни мертва. Лежит у себя в кабинете на полу. Навзничь. Вся грудь в крови». Хункелер задушил сигарету. Пальцы у него тряслись. «Вы уверены? Может, вам показалось? Зайдите-ка еще раз в кабинет и посмотрите, вправду ли там лежит госпожа Эрни. Ведь сейчас только начало 9-го». «Что вы такое говорите, господин Хункелер?» — воскликнула госпожа Шваб неожиданно резко. «Я больше 30 лет исполняю свою работу, и зрение у меня до сих пор отличное. Окно разбито, снаружи, осколки в комнате на полу, шкаф с ядосодержащими медикаментами взломан, опийные препараты отсутствуют. Я сразу заметила, меня не обманешь, это наркоманы. Они ночуют в павильончике возле площадки для игры в шары. Доктор Эрни всегда была очень к ним добра. И вот, пожалуйста, а ведь я предупреждала ее. Сколько раз говорила, что она змеенышей пригревает, которые рано или поздно на нее же и нападут, но она не слушала. А теперь лежит убитая. Прямо в грудь ударили, глядя ей в лицо. Разве ж это люди, я вас спрашиваю?» «Ладно», — сказал Хункелер. «Максимум минут через 15 мы будем у вас. В кабинет не заходите и ничего не трогайте. Если боитесь, можете подождать на улице». «Ни в коем случае. Шагу не сделаю из приемной. Забаррикадирую за стойкой. Меня им не достать». Через 12 минут полицейская машина уже подъехала к дому номер 13 по Титлис-штрассе, где находилась врачебная практика доктора Кристе Эрни. Жилой район, протянувшийся в сторону Альшвиля и близкого Эльзаса, особнячки с садами, безмятежный покой. Практика, которую доктор Эрни держала сообща с коллегой, располагалась в нижнем этаже 11-этажного дома, принадлежащего интернату для престарелых, с двухкомнатными квартирами и отделением для лежачих больных. В машине их было четверо. Капрал Луди, взъерошенный и угрюмый, явно предпочел бы покопаться в розыскных файлах. Унтер-офицер-детектив Мадюрен, тоже чернее тучи, раздосадован столь бурным началом недели. Лучше бы денек поспокойней. За рулем Халлер с люцернской трубкой в зубах, но не курит. Мадюрен раз и навсегда запретил курить в служебных поездках. Хункелер коротко рассказал коллегам все, что знал о госпоже Эрни. Возраст около 60. В 1968 активно участвовала в студенческих волнениях. Была соучредительницей Базельской прогрессивной организации, сокращенно БПО, которая принесла в город новые веяния после развала БПО, вступила в либерально-демократическую партию и вошла в кантональный парламент, где занималась вопросами культуры и театра. По сведениям Хункелера, замуж она так и не вышла. Практику держала сообща с доктором Фридрихом Кнехтом, о котором комиссару было известно только, что он часто выезжает на Эгейское море походить под парусом и возвращается оттуда с великолепным загаром. Общий рентгеновский кабинет, общая лаборатория, лаборантка по имени Рут Кнехт,